Глава 19. Рианар. Быстро покончив с завтраком, мы спустились в нижнюю часть замка и, миновав подсобные помещения, остановились перед полуразрушенной стеной. «Ее точно нужно разбирать», — уточнила Тейла, присев чуть в стороне на узкую лавку. «Дотянуться не получится?» Я стукнул кулаком по кирпичу, которым успели заложить стену, и один из них чуть сдвинулся. Видимо, закончили возводить стену уже утром, раз цемент не успел застыть. Не знаю, кто и когда строил этот замок, но он явно стоит здесь не просто так, и на входе в грот стоит какая-то защита, поток еле тянется. Поэтому никто его и не замечал так долго. Интересно, откуда про него прознали сагатоны? «Они использовали его, чтобы заклятие сна не теряло свою силу», — понимающе кивнула Тейла. «Хорошо, если только для этого», — протянул я. «Что ж, ломать не строить». И, кивнув самому себе, собрал в кулак всю магию, какую мог стянуть из окружающего пространства, и ударил по сдвинувшемуся кирпичу. Огромные куски камня, которыми оказался заложен вход за кирпичной стеной, с грохотом полетели вниз. Тейла встала и подошла, как-то слишком неуверенно, осторожно. «Тут точно ничего не обвалится?» «Не обвалится». Я зажег несколько светляков и пустил их вниз, освещать старые разбитые ступени. «Чтобы эти стены повредить, нужно что-нибудь посерьезней. Например, кулак моего отца». Тейла вопросительно на меня взглянула, и я, сделав первые шаги вниз, пояснил. «Тебе должно быть известно, что почти каждый дракон, за редким исключением, во время зачатия получает дар богини Туатаде. И никто не знает, какой именно. Мой отец обладает сверхсилой». «Неудивительно, что род Морой так долго держался на троне. Он один армию остановит». Я усмехнулся. «Сила силы, а вот стрела его пронзить может легко. Так что дело не в этом». «А твоя мать? У нее тоже была какая-то особая способность?» «У матери был дар целителя». Я протянул Тейле руку, потому как переступать через камни, спускаясь по лестнице, стало достаточно проблематично. Она легко исцеляла почти любые недуги и принимала у себя самых тяжелых больных, когда медицина была уже бессильна. «И что с ней стало?» Она не могла исцелять себя. Во время лечения заразилась одной тяжелой болезнью, лечение которой все еще не существует. «Вспомнила!» — вдруг выдохнула Тейла, заставив меня обернуться. «Нам рассказывали о ней в Академии. Это гнилая лихорадка, лечение от которой изобрел Ральф Оуэн, легенда в истории целительства». «Ральфа будут помнить спустя 300 лет? Неплохо, неплохо». «А Раяна?» — тем временем спросила Тейла. «У нее тоже есть дар?» «Управляет погодой. Ее из-за этого дара даже гномий царь замуж зовет». «Ого! Должно быть, у вас давно не было неурожайных лет». «К сожалению, часто вмешиваться в погодные процессы нельзя, ведь они влияют на весь мир. Мы можем спасти собственный урожай ценой наводнения в соседней стране». К этому времени мы уже были в пещере, и я остановился на берегу белого сияющего озера. Не просто вода, кристаллизовавшаяся магия, которая обрела плоть. Если регулярно принимать здесь ванну, можно пропитаться магией до такой степени, что не придется даже тянуться к ближайшему источнику. Но я отмел эту мысль. Кто бы ни заложил вход, правильно сделал. Последствия могут быть самыми непредсказуемыми, вплоть до того, что Вендиго сами вселятся в тебя без всяких ритуалов и жертвоприношений. Ладно, приступим. Я буду твоим проводником. Это может выглядеть довольно странно, но ты должна держаться за меня в том месте, где увидишь поток. Что бы ни происходило, продолжай держаться. Не припоминаю, чтобы что-то особенное происходило, когда ты отправлял меня сюда. Переместить в будущее намного сложнее, чем в прошлое. Прошлое однозначно, оно уже свершилось и уже существует. А чтобы отправиться в будущее, ленте времени сначала придется раскрыться и соткать его. На это требуется много силы и времени. «Времени?» — она нахмурилась. «Мы же здесь не задержимся на месяц?» Я усмехнулся. «Конечно, нет. Но, возможно, придется провести в этом прекрасном месте пару часов. И, скорее всего, по пояс в воде». Сказав это, я снял тонкие кожаные сапоги, отставил их в сторону и зашел в озерцо по щиколотку. Тейла после некоторой заминки последовала моему примеру. Она все еще была в форме пажа, которая сидела на ней смешно и мило, Я улыбнулся, представив, как она в таком виде появляется на людной улице. Ой, великая Туатаде, защити ее, куда бы она ни попала. На какое-то мгновение я даже позволил себе подумать о том, что лучше просто испариться и родиться заново, чем материализоваться там, где ты никто и у тебя никого нет. Но быстро отринул эту мысль. Осмотревшись, выбрал пологий склон озера и лег так, чтобы только голова оставалась на берегу, а остальное тело почти полностью погрузилось в воду. Сейчас я войду в транс и, скорее всего, почти ни на что не буду реагировать. Твоя задача — увидеть поток, положить на него руки и соединить с ним свою магию. Я проведу тебя через сотворяющееся будущее. «Хорошо», — кивнула она с явной тенью сомнения на лице и села рядом со мной прямо в воду. «Я согрею нас». «Не трать на меня силу, я бессмертен». «Бессмертен не значит, что у тебя исключительная защита от пневмонии», — строго ответила Тейла, и я почувствовал мягкий приток тепла. Закрыл глаза и позволил магии войти в мое тело. Эштон. Когда жители замка начали его покидать, я запоздало вспомнил про праздник благословения и принялся наблюдать за выездом, ожидая, когда Тейла или хотя бы принц Рионар проедут по нему, чтобы последовать за ними и найти удачный момент для разоблачения мошенницы. За время ожидания что я только не успел предположить относительно ее конечной цели, но самым правдоподобным показался вариант, что она действительно шпион и работает то ли на претендующий на престол род, то ли на заграничных представителей власти. Время шло. Солнце давно поднялось, и люди перестали покидать замок. Даже стражи никакой не оказалось в округе. Я огляделся и подошел ко входу, чтобы дернуть за ручку и выяснить. Заперто. Намертво. Видимо, все уже покинули поместье. Но амулет не отреагировал ни на одну повозку и ни на один экипаж. Девчонки среди них не было. Выудив амулет, я медленно пошел по его зову и вновь вернулся к той же стене. Неужели они еще там? Скрываясь за кустами, я медленно двинулся сквозь двор, внимательно наблюдая за окнами, и тут увидел в одном из них какое-то шевеление. Девчонка, собственной персоной, только остриженная и в форме придворного пажа. Я чуть себя по лбу не хлопнул, осознав, что видел ее собственными глазами, у конюшни, и не признал. Некоторое время она стояла у окна, а потом рядом появился его высочество принц Рионар Морой. Они поцеловались, вызвав по мне такое негодование, что дальше бездействовать было уже выше моих сил. Обогнув двор, я быстро пошел вдоль замка, дергая за все двери подряд. Какой-нибудь зазевавшийся слуга вполне мог забыть закрыть один из маленьких черных входов, которыми пользуется только прислуга. Но спустя некоторое время обнаружить что-либо так и не удалось. Обходя замок во второй раз, искал открытые окна, и тут уже удача мне улыбнулась. Пришлось, конечно, подтащить лестницу, чтобы взобраться на высоко расположенный первый этаж, но это не составило большого труда. Куда сложнее было отыскать девчонку в большом замке с огромным количеством комнат и переходов, но тут на выручку пришел амулет. Когда он привел меня в пустующий коридор с разбитой стеной, я сначала не поверил своим глазам, а потом всерьез запереживал. Что здесь произошло? Почему стена разбита? Уж не ее ли рук это дело? Быть может, она уже добивает принца там, внизу. Я поспешил спуститься по пыльной, усыпанной камнями лестнице. Видимость была довольно хорошая. Снизу лился яркий белый свет. Но я все равно дважды чуть не полетел вниз кубарем. Наконец, оказавшись в пещере с высоким сводом, застыл от изумления. Принц Рионар в неестественной позе, словно сломал спину в трех местах, завис в воздухе над небольшим озером. Из его груди врывался широкий с блюдца луч света, а девчонка стояла над ним, протянув к нему обе руки. «Ты что делаешь, тварь?» — взревел я. «Руки прочь от принца!» Она обернулась, и даже губы ее шевельнулись, но я не слышал. Все затмило пелена ярости. Девчонка ничего не успела сделать, хотя в ее распоряжении была магия, это мне было прекрасно известно. Но в тот момент осторожность уже не имела значения. Важно было только одно — спасти принца. Схватив девчонку за руки, я заломил их ей за спину и потащил прочь из подвала. Ее нужно оглушить, например, одним из камней, которые валяются у входа. Девчонка вырывалась, металась, кричала. Мне было все равно. Я уволок ее прямо к лестнице, поднял камень и уже замахнулся. Но тут по пещере прошла глухая волна, от которой зазвенело в ушах. И последнее, что я видел, это неистово сияющего принца, поднимающегося на ноги. Арианар. Я ничего не видел. Глаза мои были закрыты, а сознание плавало в густом киселе пространства и времени. Проносились мимо года и города. Одни поселения умирали, другие рождались. Одни процветали, другие беднели. Я одновременно видел это все и не видел. Искал одну единственную верную точку. Тейла, которая касалась потока силы, была маяком в этом бушующем океане реальности. Принадлежавшая к конкретному времени, она безошибочно вела меня туда, где должна появиться, чтобы восстановить баланс. То единственное время, в котором ей действительно есть место. А потом вдруг свет маяка погас. Просто исчез. Но этого не могло быть. С трудом преодолев пелену, охватившую меня силы, я повернула голову и увидел это. Незнакомец тащит Тейлу в сторону, она брыкается, отбивается, пытается его укусить. Чувство, охватившее меня, не передать словами. Одним рывком я порвала сотканное заклинание, которое глухой ударной волной пронеслось по замку. Незнакомец, который занес на Тейлу булыжник, замер на мгновение. А потом глаза его закатились, и он рухнул на пол вместе с потерявшей сознание Тейлой. Я с трудом поднялся на ноги и огляделся. С потолка начала сыпаться каменная крошка. Не к добру. Такие мощные заклинания нельзя прерывать столь резко. Освободившаяся сила подобна смерчу, сметающему все на своем пути. Выругавшись, я бросился к Тейле, чтобы вынести ее из грота, пока нас не завалило здесь навсегда. Когда я взял ее на руки, парень открыл глаза. «Ваше высочество!» — воскликнул он, поднимаясь на дрожащих ногах. «Хочешь жить? Живо наверх!» — рявкнул я в ответ и сам побежал по лестнице, напрочь забыв про сапоги. Парень бросился следом. Я перепрыгивал через ступеньку, но даже это было недостаточно быстро. Стены и потолок трескались на глазах. Кое-где начали падать осколки, и, что самое страшное, развалиться мог весь замок. Покидать его стены нужно было немедленно. «Ваше высочество!» — кричал парень за спиной. «Это Ири, шпионка!» И я только рыкнул. Бежать быстрее было уже невозможно, а для дракона здесь было слишком мало места. Наконец мы оказались в коридоре, и мои опасения подтвердились. Замок трещал по швам. Не разбирая дороги, я побежал прямо к главному холлу, припоминая, что в нем высокие широкие окна. Люстры качались, земля под ногами ходила ходуном, медлить было нельзя. Главное — покинуть зону поражения. В холле я уложил Тейлу на бархатный диванчик, а сам на бегу, оборачиваясь драконом, побежал прямо на окно. Стекло со страшным звоном разлетелось в стороны, оставляя царапины даже на плотной чешуйчатой коже. Но я не мог себе позволить даже дождаться регенерации. Останутся шрамы, ну и шут с ними. Бегом вернувшись к диванчику, вновь взял Тейлу на руки и бросился на улицу сквозь разбитое окно. Незнакомец уже отбежал в сторону и теперь во все глаза глядел на то, как медленно рушится замок. «Кто такой?» — резко бросил я, отбросив все условности. «Эштон Эллиот», — заикаясь, ответил тот. «Я знаю эту девчонку. Она не та, за кого себя выдает». «Да что ты знаешь?» — простонал я, вдруг вспомнив, где его видел. «Это же с ним повздорила Тейла той ночью, когда мы столкнулись ночью в коридоре для слуг». «Именем короля ты арестован». «За что?» Он вылупился еще больше, теперь уже на меня. Я опустил Тейлу на траву и быстро нащупал пульс. Не очень быстро, но бьется. «Пока не знаю. Разберемся». Я бросил в его сторону малую часть от той силы, которая теперь бурлила во мне, и парня парализовала. Он упал на траву как подкошенный, но его жизни ничего не угрожало, лишь временно обездвижен. «Тейла». Я взял ее за руку и прикоснулся к ней губами. «Ты меня слышишь?» Она не отвечала, бледнела только. Как назло, именно сегодня этот чертов праздник, и врача нет под рукой, когда он так нужен. Лицо Тейлы становилось все бледнее, я испуганно склонился над ней, чтобы начать делать искусственное дыхание. Но тут заметил, что бледнеет не только ее лицо, но и волосы, и одежда. «Нет!» — выдохнул я, хватая ее за руки, прижимая их к себе, будто это задержит ее хоть ненадолго. «Нет, нет, нет!» Я подхватил ее и прижал к себе, крепко, как только мог. Но девушка исчезала прямо у меня в руках. Пока руки мои не обхватили пустоту, я не обнял сам себя. Потом медленно сел на траву и схватился за голову. Не успел. Будущее изменилось. Я долго сидел, задумчиво глядя на руины полуразрушенного замка. Трудно было даже представить себе, какой окажется реакция Артура на это зрелище. Скоро со службы начнут возвращаться местные жители, и вдруг обнаружат, что они остались на улице, а их пожитки погребены под грудой камней. Но все это меня интересовало в последнюю очередь. Размышления привели меня к простому выводу. Тейла исчезла в результате падения замка Тальбот, причем именно в той его части, где был расположен вход в грот. Значит, именно этот грот, или сам замок, являлся ключевым моментом становления сагатонов на престоле Шагинара. Они должны были воспользоваться им как источником для того, чтобы призвать Вендиго. Конечно. Сагатоны славились своей изворотливостью и способностью повернуть любую ситуацию в свою пользу, но совершенно не отличались количеством подконтрольной магии. Поэтому мы с Артуром и не спешили арестовывать семейство. При открытом противостоянии они вряд ли смогут чем-то ответить, но зато легко ускользнут, если только прослышат о том, что их в чем-то подозревают. Большую часть времени я размышлял о Тейле. Где она теперь? Вернулась в будущее в новое тело? В тело, у которого совсем иная судьба. У нее может сложиться иной характер, иные предпочтения, иные взгляды. От этого всего на душе скребли кошки. Как она меня не похожа. Всего несколько дней, как я ее знаю, а не могу даже представить себе, что теперь не увижу никогда. Так, соберись. Кто сказал, что она ничего не вспомнит? Кто сказал, что при переносе души она полностью проходит цикл новой жизни, стерев старую, как неверно написанный ответ в учебной тетради? Данных о том, что происходит с людьми после подобных переносов, почти нет. Мало кто способен управлять временем, да и само искусство зародилось не так давно. Мастер Замельн раскрыл свой дар контактировать с высшими всего несколько десятилетий назад, и отец настоял, чтобы именно я оказался его преемником, именно ввиду моего бессмертия. Кто-то должен копить знания, совершать ошибки, находить ответы. Но почему ценой чьей-то жизни? Нет, она останется жить. Она останется в памяти людей, а я, в свою очередь, сделаю все, чтобы она вновь появилась на свет, чтобы ее душе было куда возвращаться. Лежащий в траве парень слабо пошевелился. Заклятие начало терять силу, а я не стал подпитывать его дополнительно. Дождался, когда парень что-то простонал и спросил. «Что ты здесь сделал? Ты не из имения Тальбот?» Сопение в ответ. «Отвечай», — рявкнул я, теряя терпение. «Я должен был спасти вас». «От кого?» «Девчонка!» Парень кашлянул, перевел дыхание и добавил хрипло. «Она шпион!» «Какой еще шпион?» «Не знаю. Она обманом попала в ваш замок. Привела вас в коридор, где вас стреляли. Она обладает... магией!» Я прикрыл глаза, чтобы не сорваться на этом идиоте. Тайная полиция еще уточнит, просто он идиот или идиот-вредитель, но сейчас калечить его точно не стоило. Кого-нибудь покалечить хотелось, особенно сагатонов. Я оскалился, представив себе, что сделаю с этими предателями, когда доберусь до них. Они ответят. Ответят за все. И за Тейлу, и за Вендиго, и за разрушенный замок Тальбот. Тут мое внимание привлек и звук взбивающих землю копыт неподалеку. Это было странно. В день благословения никто не пользуется транспортом и не ездит верхом. Я встал на ноги и всмотрелся в дорогу, которая уходила вглубь леса. Прошел ближе к руинам и, скрестив руки на груди, стал ждать. Вдали кто-то виднелся. Но даже моего острого зрения не хватило, чтобы распознать цвета попон. Кроме того, дорога тупиковая. Значит, кто бы там ни ехал, они точно следуют именно в поместье Тальбот. Наконец, во двор выехали они. Люций Сагатон собственной персоной возглавлял процессию. За ними следом двигался младший из братьев Марек и моя ненаглядная принцесса, по левую руку от него. В третьем ряду старший брат Лансер и родной брат Люция Стефан. Они выстроились нестройным рядом и остановились, глядя на меня и разрушенный замок за моей спиной. Никто не заговаривал. Видимо, они были слишком шокированы, чтобы начать свою игру. Поэтому я просто медленно похлопал. А вот и исполнители главной роли подоспели. Как дорога? Лошади не выдохлись? Давайте прикажем задать ему корма и напоить хорошенько. «Конюх! Эй, малой!» «Ах, да, как я мог забыть! Он ведь сейчас в храме, поет песень всепрекрасный. Каждый последователь Туатаде сейчас этим занят. Кроме, наверное, тех, кто усомнился в ее силе. «Что здесь происходит, Рионар?» Марианна наконец сообразила и, соскочив с лошади, побежала ко мне. Но я был готов. «Стоять!» Рявкнул во все горло, одновременно с этим накидывая над ними всеми колпак из непроницаемого барьера. «Ты же говорила, никто ничего не знает!» В свою очередь поднял голос Люций, спрыгивая с коня. «Никто, значит, вообще никто!» «Честное слово, я уничтожила все, что могло навести его на след!» В отчаянии вскрикнула она. Я медленно шагал им навстречу. С каждым моим шагом диаметр купола уменьшался, и через некоторое время он начал толкать Марианну к центру. «А я думал, что услышу целую захватывающую историю о том, как вы спешили спасти жизни миллионов людей, и по этой причине были вынуждены пропустить службу в такой важный день». «Вы забываете, ваше высочество», — сквозь зубы ответил Люций, «что мне всегда известно, что происходит в вашей голове». «Какой же у вас мерзкий дар, Эйр!» Я поморщился, чувствуя себя опьяненным от пережитого. «Вы ведь прекрасно считываете мысли и настроение, а значит, вам известно, что я собираюсь сделать». «Убить нас», — констатировал он, не теряя достоинства. Остальные сагатоны тем временем тоже спешились, а Марек загородил собой Марианну. «Нас много, а ты один! Действительно думаешь, что справишься?» «Не думаю. Знаю. Лансер не даст соврать». Старший из братьев напряженно смотрел прямо мне в глаза. Его дар — распознавать ложь. Это в детстве роднило его с Артуром, но неравнодушное отношение к Раяне испортило им дружбу. Барьер медленно сжимался, задев крупы двух коней. Они недовольно зафыркали. «Не делай этого», — серьезно произнес Лансер. «Не избавить королевство от тех, кто собирается призвать Виндиго?» — сощурился я. «Ты ведь без пяти минут король». Он подошел к краю барьера и приложил к нему ладони. «И знаешь о ценности каждой жизни». «Ваши жизни оказались слишком дороги. Хотите, расскажу вам, что произошло после призыва Виндиго? О падении Шейгинара, о жертвоприношениях, о ваших потомках, которые будут сходить с ума от голосов в головах?» «Ты сам сейчас не лучше», — тихо проговорил Лансер, когда я подошел достаточно близко. Я усмехнулся и повысил голос. «А чего это вы не пытаетесь освободиться? Где ваша хваленая совместная сила? Давайте, я жажду зрелищ!» Марек закричал. Руки его наполнились искрящимися молниями, которые он направил в землю себе под ногами. Питаясь подземными течениями силы, они ударили ровно вверх, столкнулись с барьером и осыпались внутри по куполу, стекая словно вода. «Следующий!» Я вскинул бровь и скрестил руки на груди. «Советую поторопиться, потому что совсем скоро барьер просто станет сжимать вас, пока не начнут хрустеть ваши кости». «Рионар!» Не своим голосом кричала Марианна, и по щекам ее текли огромные слезы. «Не делай этого! Это же я, твоя невеста!» «Невеста, которая обманом пыталась захватить престол и стала соучастницей убийства всей моей семьи», — рявкнул я в ответ. «Ты верил той девчонке? Она была не в себе, не в себе! Я хотела оградить тебя от ее лжи!» Посыпались заклятия, проклятия, брань. Мне вдруг стало все равно, что с ними станет. Сел на траву, скрестив ноги, и стал безразлично наблюдать за происходящим. Рядом подсел парень, которому я забыл продлить паралич. «Что с ними?» Он кивнул на сагатонов, которые уже начали собираться в кучку, продолжая попытки проломить барьер, но у них не осталось ни единого шанса. Я влила в него всю ту силу, которая напитала меня подземное озеро. «Неудавшийся переворот», — выдохнул я. «Казнь?» — понятливо уточнил он. Я пожал плечами. «Перед казнью судить надо. Они не все могут быть одинаково причастны». «И то верно», — устало выдохнул я. Злость уже отступила, сменившись голодом и внутренней пустотой. «С тобой, кстати, тоже желает познакомиться тайная полиция. Так что ты не убегай. А если попытаешься, окажешься вон там». Я подбородком указал на барьер, внутри которого ржали, толкаясь кони, и кричала в отчаянии Марианна. Дождавшись, когда им станет достаточно тесно, я остановил сокращение барьера и просто смотрел, как сагатоны продолжают паниковать. «А вот и тайная полиция», — протянул я. На двор вбежали мужчины в черно-красных мундирах, и только Артур в обычной праздничной одежде. Округлившимися глазами он изучил окружение. Барьер с пленниками, руины и нас с парнем, сидящих на траве у тропы, ведущей к главному входу в особняк. «Хвала пресветлой, ты их не убил!» — выдохнул он и почесал затылок. «Что здесь произошло?» Я подошел к нему и хлопнул по плечу. «Пусть твои забирают всех, включая этого», — кивнул на парнишку. «А мне надо поесть и принять что-нибудь успокоительное». Артур растерянно кивнул и побежал отдавать приказы.